Эдгар По. «Пока смерть не разлучит нас». Классик американского романтизма Эдгар Аллан По всю жизнь был влюблен в свою двоюродную сестру Вирджинию. Детство Эдгара было вполне благополучным. Проблемы начались в юности. Поступив в университет, По с головой окунулся в студенческую жизнь с ее бурными вечеринками. Но По страдал патологическим опьянением. Всего пара бокалов вина, и он полностью терял над собой контроль. Сколько раз он просыпался в совершенно незнакомых местах, не имея ни малейшего понятия о том, что делал накануне и кому наговорил грубостей. В довершение к этому По пристрастился к азартным играм и наделал долгов. Чтобы оплатить их, пришлось обратиться за помощью к приемному отцу, который не только отказался платить по счетам, но и выгнал Эдгара из дома. По отправился в Балтимор, чтобы найти родню покойных родителей, и вскоре поселился в доме своей тетки по отцовской линии Марии Клем. Мисс Клем давно овдовела и жила вдвоем со своей маленькой дочерью Вирджинией. Чтобы не быть обузой своей новой семье, По устроился репортером в газету. К писанию рассказов он пристрастился еще во время учебы в университете. Впрочем, ни славы, ни больших денег это занятие не приносило, поэтому, чтобы свести концы с концами, Эдгар завербовался в армию. Однако военного из него тоже не получилось. Служба в армии показалась слишком тяжелой. Чтобы уволиться в запас, пришлось снова прибегнуть к помощи отчима, который согласился задействовать свои связи лишь в том случае, если Эдгар даст обещание поступить в военную академию в Вест-Пойнте. Там По снова не прижился. За пьянство и долги его исключили, и он опять оказался в доме Марии и Вирджинии Клем. Тогда-то он раз и навсегда решил посвятить себя писательству. Оказалось, что это единственное занятие, которое приносило ему удовольствие и деньги. Стихи и рассказы По понравились публике, и их начали издавать. Но главной радостью в жизни По были не литературные упражнения, а Вирджиния. Она захватила мысли По настолько, что он решился просить ее руки, несмотря на большую разницу в возрасте. По было 27, а Вирджинии всего 13. Удивительно, но мать Вирджинии согласилась на этот брак. То ли боялась ранних чувств дочери, которая буквально обожала Эдгара, то ли решила, что брак — единственный способ превратить постыдную связь в супружеские отношения. Несмотря на привязанность к жене, Эдгар оставался все тем же повесой. Через несколько лет после свадьбы начались слухи о его романах, а вскоре Вирджиния серьезно заболела. «С каждым новым обострением болезни я любил жену все нежнее и все отчаяннее держался за ее жизнь. Но, будучи от природы человеком чувствительным и необычайно нервным, я временами впадал в безумие, сменявшееся долгими периодами ужасного просветления. В этих состояниях совершенной бессознательности я пил. Один Господь знает, сколько и как часто», — признавался Эдгар своему другу в письмах. Его пьянство все больше вредило здоровью Вирджинии, а также плачевно сказывалось на заработке. Со временем у семьи практически не осталось денег даже на лекарства. Писательница Гоуф Никольс вспоминала об этом страшном периоде в жизни влюбленных. На соломенном матраце не было чехла. Только белоснежное покрывало и простыни. Погода стояла холодная, и больную сотрясал страшный озноб, которым обычно сопровождается чахоточная лихорадка. Она лежала, уткнувшись в пальто мужа и прижав к груди большую пеструю кошку. Чудное животное, казалось, понимало, какую приносит пользу. Пальто и кошка только и давали тепло бедняжке, если не считать того, что муж согревал в ладонях ее руки, а мать — ноги. Счастливая семейная жизнь закончилась спустя 12 лет. Вирджиния умерла от туберкулеза в 1847 году, а Эдгар пережил ее всего на 2 года. Это время далось ему непросто. Пил он все больше, а работал все меньше. По так и не оправился после смерти жены. Трезвым его видели очень редко, а спал он прямо на кладбище, неподалеку от склепа, где похоронили Вирджинию. Эдгар Аллан По умер 7 октября 1849 года. Ему было 40 лет. Вечером 3 октября 1849 года давний друг Эдгара, доктор Джозеф Снодграсс, получил записку. около избирательного участка 4-го округа, что в таверне Райана, находится какой-то довольно потрепанный джентльмен, известный как Эдгар А. По, и, похоже, находится в крайне бедственном положении. И он говорит, что знаком с вами, и я вас уверяю, он нуждается в немедленной помощи. Помощь Эдгару оказали, но было уже поздно. 7 октября писатель скончался, практически не приходя в сознание. Он не помнил, что с ним произошло и как он оказался в городе. Тайна его смерти не разгадана до сих пор. Почему он оказался в чужой одежде и что потрясло его настолько, что он так и не пришел в себя? Видно, пьянство и постоянные ночевки на кладбище сделали свое дело.